Загадка. Маленький удаленький сквозь землю прошел, красную шапочку нашел. Гриб. Пословицы. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Молодец на овец, а на молодца и сам овца. У страха глаза, что плошки, а не видят ни крошки. Смелость города берет.